Часть первая. Волгина. Глава первая. Город Псков. Апрель 1951 года. Была пятница, и Зверев, который в очередной раз сбежал с работы сразу же после обеда, сейчас сидел на лавочке в центральном парке у фонтана, покуривая свою излюбленную папиросу герцеговина Флор. Накануне он разгреб всю накопившуюся за последние несколько недель бумажную работу. А точнее, не разгреб, а самым бессовестным образом возложил ее на своего неизменного помощника, лучшего оперативника отдела Веню Костина. Сам же Зверев после долгой и напряженной пятидневки решил немного сократить свою рабочую неделю и развеяться в преддверии законных выходных. Жаркая пора нелегких послевоенных годин миновала. И разгул преступности, царивший по всей стране в первое десятилетие послевоенного времени, наконец-то пошел на спад. Спекулянты, мошенники и мелкое жулье, конечно, все еще давали о себе знать. Но все прочие деятели криминального мира потихоньку утрачивали свою былую силу и удаль. Большинство фашистских недобитков, таких как лесные братья и им подобное, утратив народную поддержку, были почти полностью уничтожены, а криминальных элементов, промышлявших грабежами и насилиями, псковская милиция довольно успешно ликвидировала и сажала. И тому были причины. В псковскую милицию, так же, как и везде, стали прибывать новые и уже неплохо обученные молодые кадры. Поэтому старожилы, долгое время работавшие без выходных и отпусков, наконец-то смогли вздохнуть полной грудью. Теперь они позволяли себе гораздо чаще заниматься тем, чем обычно занимаются самые простые граждане. Проводить время с семьей, общаться с друзьями и знакомыми, и даже путешествовать. Кто-то из работников управления, единолично или с семейством, уже успел посетить лучшие курорты и санатории Бескрайнего Союза, а большинство из тех, кто пока этого не сделал, постоянно об этом мечтали. Не исключением был и начальник оперотдела псковской милиции Павел Васильевич Зверев. Семьи у Павла Васильевича отродясь не было. Он вырос в детском доме на Интернациональной, до сих пор не был женат. Друзей у Павла Васильевича тоже было не так уж и много. Степка Корнев, с которым они воспитывались в одном детдоме и который стал теперь его начальником, да неизменный помощник и ученик Веня Костин. Что же касалось путешествий, то о них Зверев доселе и думать не решался с учетом своего образа жизни и напряженной работы. Однако сегодня Павел Васильевич решил изменить своим принципам. Посвежевшие и словно ожившие от зимней спячки деревья, уже изрядно позеленевшие листва и солнце, сверкающие как неугасающий огненный факел, не могли не радовать глаз. Над цветущими кустами сирени и шиповника кружили первые бабочки и осы. Потолстевшие и нахохлившиеся голуби важно прохаживались по дорожкам в поиске дармового угощения, которое щедро рассыпали повсюду добродушные старушки и многочисленная пестрая детвора. Нагловатые и шустрые воробьи прыгали то тут, то там, скакали средь голубей, стараясь опередить своих более крупных собратьев. Зверев то вглядывался вдаль, то рассматривал прохожих. Люди бродили парами и группами, что-то обсуждали и много смеялись. Мужчины и женщины, старики и молодые. Дети же, помимо всего прочего, звонко верещали и занимались поисками упавших с берез жуков. Павел Васильевич, который за последние несколько лет еще ни разу не был в отпуске, глядя на окружавшую его идиллию, вдруг решил, что пришло время не просто сходить в ресторан или привезти домой какую-нибудь хорошенькую дамочку и расслабиться, а отдохнуть по-настоящему. Достав из пачки очередную папиросу, Зверев закурил и выпустил несколько колечек дыма. В понедельник после совещания начальников отдела он обязательно подойдет к своему непосредственному начальнику Степке Корневу и потребует свой вполне заслуженный отпуск. В этот момент Зверев был абсолютно уверен, что Степан Ефимович Корнев, его старый друг и однокашник, не сможет отказать своему лучшему сыскарю и непременно удовлетворит его просьбу. Зверев насупил брови. Куда же ему махнуть? Сочи? Ялта? Геленджик? Ну уж нет. Море он, конечно, любит, но не особо уважает жару, поэтому он поедет в Кисловодск. Нарзанная галерея, уникальный горный климат и, конечно же, горячие и неприступные местные красотки. Зверев расправил плечи, потянулся и только сейчас понял, что он не один. На противоположном конце деревянной лавки, которую накануне облюбовал Зверев, присела женщина. Зверев тут же почувствовал интерес. Женщина достала из лежавшего на ее коленях черного клатча в стиле ар-деко пачку сигарет. Зверев тут же придвинулся и чиркнул зажигалкой. Примечание. Ар-деко — направление в искусстве, возникшее в 20-е годы 20 века. Характеризуется роскошью и напыщенностью. Женщина словно только сейчас увидела Зверева и несколько раз хлопнула своими длиннющими ресницами. «Благодарю!» Зверев беззвучно рассмеялся, женщина выпустила дым и строго спросила. «Могу я узнать, что вас так рассмешило? Может быть, я?» Зверев подарил даме свою самую сногсшибательную улыбку и манерно проворковал. «Простите, если я вас обидел. И будьте уверены, что смеюсь я вовсе не над вами. Меня рассмешили возникшие обстоятельства». «Возникшие обстоятельства? Простите, но я не понимаю». Зверев втянул ноздрями воздух, задержал дыхание, нарочно выжидая паузу, чтобы продлить интригу. При этом он довольно быстро рассмотрел столь интересную особу, оказавшуюся рядом с ним. Не старше 40, высокая, статная, светлые вьющиеся волосы собраны заколкой на затылке. Зверев, увидев такое чудо, тут же отчасти позабыл свои недавние мечты о поездке в Кисловодск. Правильной формы нос и не подведенные карандашом, но, тем не менее, идеально выгнутые брови. Голубые глаза, чистые, как горный ручей, мягкие розовые губы и превосходная, по мнению Зверева, фигурка. Все это, пожалуй, могло бы свести с ума любого ценителя женской красоты. Облачение молодой красавицы тоже было безупречно. Сиреневое крепжоржетовое пальто, сапожки из коричневого хрома с меховой отделкой и все тот же элегантный черный клатч, отделанный бисером. «А у этой дамочки неплохой вкус. Хороша, чудо как хороша!» — мелькнула в голове мысль. Зверев не спешил прерывать паузу, поэтому женщина заговорила сама. «Итак, вы сказали про какие-то обстоятельства». Тут-то Павел Васильевич и вспомнил про свой недавний каприз и подумал. «А почему бы и нет? Я, видите ли, хочу немного отдохнуть. Я много думал и решил махнуть в Кисловодск. Не желаете составить мне компанию и присоединиться ко мне? Поверьте, это отличная идея». Глаза женщины расширились, она выдохнула дым. «Присоединиться к вам я готова, но есть маленькое «но». Зверев подался вперед, а рыбка-то, кажется, клюнула. Красотка продолжала. «В ближайшее время мне предстоит заниматься одним очень важным делом». Зверев не дал договорить. «Тогда давайте сделаем так. Как только освободитесь, вы ко мне обязательно присоединитесь». «Мое важное дело определенно займет много времени, поэтому мне определенно стоит присоединиться к вам как можно быстрее». «В самом деле?» Зверев мысленно праздновал победу, но вдруг почувствовал подвох. «Стоп! А эта красотка явно ведет какую-то свою игру». Павел Васильевич тут же сконцентрировался и небрежно заметил. «Может, мы для начала пообедаем, если вы, конечно, располагаете временем. Я имею в виду не в ближайшее время, а именно сейчас. В данный момент я располагаю временем, но я не голодна. Тогда давайте поужинаем. Может быть, ресторан «Колумб»? Хорошая музыка, неплохие повара. Не люблю рестораны. Тогда, может, прогулка на катере? И с этим не получится». Зверев начал заводиться. «Морская болезнь?» Женщина усмехнулась. «Нет, просто не хочу». Павел решил зайти с другой стороны. «Я хотел спросить про вашу одежду. А что с ней не так?» Зверев замялся, но тут же совладал с собой и снова насел на незнакомку. «Ну, на мой взгляд, вы одеты слишком изысканно. Местные женщины так не одеваются. Рискну предположить, что вы приезжие». Уголки рта женщины дрогнули. «Вы не ошиблись. Откуда же вы?» «Место, где я живу, не особо удалено от этих мест». Женщина наморщила лобик. «Не хотите говорить?» «Всему свое время». Зверев заерзал и придвинулся к незнакомке. «Была не была. Женщина ответила резко и как-то примерно так, как в былые годы на многие его вопросы отвечал его комбат, твердо и по уставу. «Я думаю, мы с вами встретимся завтра, однако обойдемся без ресторанов, катеров и уж тем более без нарзанной галереи и прочего». В центре груди вдруг появился предательский холодок. Милая кошечка, которую он только что собирался приласкать, вмиг на глазах превратилась в коварную и опасную львицу. «Так-так, но я, признаться, не понимаю». Голос Зверева дрогнул, его правая щека дернулась. «Не переживайте, мы обязательно встретимся с вами. Только наше совместное времяпровождение будет не таким уж беззаботным и приятным, как вам бы того хотелось». Женщина сунула руку в сумочку и, достав знакомую всякому сотруднику советской милиции книжицу, сунула ее в лицо Звереву. Красная корка, красный герб СССР и синяя печать в нижнем правом уголке на фото. «Капитан Волгина, Центральное управление БХСС. Несколько часов назад я прибыла в ваш дивный городок, и теперь мне сообщили о том, что мы с вами, товарищ майор, в ближайшее время будем вместе работать». Я еще раз уточняю, работать, не отдыхать. Полчаса тому назад я прибыла в ваше управление, пообщалась с руководством и посетила и ваш кабинет. Вас там, как вы понимаете, не оказалось. Но мне несказанно повезло, ибо нашлись те, кто подсказал мне, где вас искать. И вот я здесь. Мне рекомендовали вас как специалиста высшего класса. И так как я привыкла доверять, но проверять... Я решила не откладывать кота в долгий ящик. Ой, что это я говорю? Одним словом, я решила, что неплохо бы было познакомиться с вами в непринужденной обстановке и, так сказать, инкогнито. Гоголя начитались. Любите литературу? Не то чтобы очень, но вообще я женщина начитанная. Итак, я решила, что должна к вам присмотреться и познакомиться с вами, так сказать, без посредников и без регалий. Женщина сделала паузу, Зверев сжал кулаки и процедил. «Познакомились?» «Да уж». «Ну и?» «Мне сказали, что вы здесь лучший». «Кто же мог такое ляпнуть?» В голосе майора было столько желчи, что ею, пожалуй, можно было бы прожечь дырку в персидском ковре. Неважно, женщина вдруг преобразилась, снова превратившись из сурового опера в хорошенькую куколку. Она достала из сумочки маленькую круглую коробку, открыла ее и, достав пуховку, припудрила носик. «Итак, будем считать, что наше знакомство состоялось. Волгина, Мария Васильевна, как говорится, прошу любить и жаловать». Женщина осеклась и тут же сухо поправилась. «По поводу любить это я, разумеется, фигурально». «Я так понимаю, столь же эффектно мне представляться не имеет смысла?» «Разумеется». Красотка убрала в коробочку свою пуховку и звонко щелкнула застежкой сумки. «Итак, внеплановое совещание в кабинете вашего начальника, полковника Корнева, начинается завтра в 9, и вы, товарищ майор, обязаны на нем присутствовать. А сейчас мы с вами простимся. Я ведь прибыла только что. Поселилась в гостинице на улице Металлистов и даже не успела распаковать вещи». Новая знакомая Зверева встала, выбросила свою сигаретку в урну и, подцокивая каблучками, гордо удалилась, ни разу не обернувшись.